Глава 36. О явлении митрополита Алексия вместе со святым Сергием. Спустя некоторое время братья в обители святого значительно умножилось, и оттого обитель стала расти и расширяться. Однажды некий ученик настоятеля Никона рубил дерево для постройки келии. Ненавистник же и враг рода нашего, желая помешать ему, будучи искусным в злых делах, каким-то образом повернул топор в руке его и сделал так, что он поранил себе острием лицо. Кровь текла весьма сильно, и он совершенно изнемог от кровотечения. Между тем был уже поздний вечер, он сидел в келье, почти потеряв сознание. И вот кто-то подошел к оконцу келии, сотворил молитву и назвался игуменом. А игумена тогда не было в обители. Больной брат, хотя и желал отворить келью, но не мог встать. Тогда двери сами отворились, и он увидел, что вошел некий светоносный старец, а вслед за ним как будто должен прийти архиерей. Когда оба вошли, воссиял яркий свет, и больной мысленно получил у них благословение. Светоносный муж показывал пришедшему с ним святителю основание келии, а тот благословлял все эти места, и так они обошли все и стали невидимы. Очнувшись от видения, брат совершенно не чувствовал раны на своем лице и, потрогав рукой, понял, что исцелен. Приходивших он узнал по их внешности. Светоносный муж — это был Сергий, а в архиерейской одежде являлся прежде упомянутый митрополит Алексий, который, как сказано выше, был духовным советчиком Сергия и очень его любил. Приходили же они для того, чтобы благословить все постройки в обители и исцелить больного брата. Видите, как святые, тела которых здесь разлучены, по смерти оказываются соединенными духом.